Четвертое. Сознательное и подсознательное мышление. Позвольте мне объяснить разницу между сознательным и подсознательным мышлением. Нам известно, что существует огромная разница между сознанием и подсознанием. Сознательное мышление – это рациональное, объективное, аналитическое мышление, способное сравнивать объекты, видеть различия между ними. Это единственный отдел мышления, способный думать, принимать решения, делать выбор. Его функция – принимать новую информацию, обрабатывать ее, сравнивать с предшествующим опытом, определяя степень ее релевантности, анализировать эту информацию, чтобы решить, стоит ли отвечать на нее. То есть сознательное мышление принимает или отвергает поступающую в мозг информацию. Но каждая частичка информации, принимаемая сознательным мышлением, воспринимается как факт в подсознательном мышлении. Сознательное мышление может обрабатывать только одну идею, положительную или отрицательную. Но как только сознательное мышление воспринимает часть информации, подсознательное мышление мгновенно ее принимает и отвечает на нее. Представьте, что вы проходите между двумя автомобилями, припаркованными на улице сильным движением. Вы сразу же слышите рев мотора, потом сигнал водителя, поворачиваете голову направо или налево, и только потом осознаете, что машины, между которыми вы проходите, не едут. Следующее, что делает сознательное мышление, это сравнение движущихся автомобилей, чтобы определить, представляет ли какой-либо из них потенциальную угрозу. Если автомобиль находится на расстоянии квартала от нас, то опасности он не представляет. Если же он в 10 метрах и движется на большой скорости, то это побуждает нас к действию. Далее сознательное мышление анализирует различные варианты. Стоит ли мне шагнуть вперед? Если ответ отрицательный, то обдумывается следующий вариант. Стоит ли мне отойти назад? Если ответ положительный, сознательное мышление принимает решение. Надо отойти. Подсознательное мышление контролирует наши двигательные функции, и мы мгновенно отпрыгиваем назад. Нам не нужно тщательно обдумывать, какой ногой сделать первый шаг назад, левой или правой. Как только в сознательном мышлении прозвучал ответ «да», наше тело мгновенно реагирует. То же происходит с мыслями. Если мы принимаем мысль о страхе при виде чего-то ужасного, как нам кажется, в сознательном мышлении появляется идея, что мы в опасности, под угрозой, и благодаря подсознательному мышлению наше тело мгновенно реагирует, мы пытаемся уйти от опасности. Это взаимодействие сознательного и подсознательного мышления объясняет, почему за 2 секунды мы можем перейти из спокойного состояния в состояние боевой готовности и наоборот. Все начинается с идей, которые принимает сознательное мышление.